доживаем до совершеннолетия в кипящей воде. Те, кто помладше, часто меня спрашивают, почему не было паники? Почему никто не метался, сломя голову? Грабежи, мародерство, погромы. Где все это? Почему ваше поколение согласилось на это без тени протеста? Иногда я отвечаю, да ведь случались же всякие ужасы. Иногда иначе, но мы ничего не понимали, а если бы поняли, то что бы могли поделать? А иной раз отвечаю притчей, байкой о лягушке. Сунь лягушку в кипяток, она тут же выпрыгнет оттуда. Положи ее в горшок с приятной теплой водицей, поставь горшок на плиту, разогрей медленно, без спешки, и лягушка сварится, так ничего и не успев сообразить. Конечно, угасание звезд медленным процессом не назовешь, но оно не повлекло за собою прямых, сиюминутных несчастий катастрофического масштаба. Конечно, для астронома или стратега это сильнейший удар, повергающий в состояние ужаса. Но для парня с улицы, скажем, для водителя автобуса или продавца, бармена, официантки, это лишь теплая водица. Англоязычные средства массовой информации окрестили это явление октябрьским феноменом. Термин «спин» прижился не через год и не через два. Первым очевидным следствием стало крушение многомиллиардного бизнеса орбитальной спутниковой индустрии. Системы телевизионного вещания, коммуникации, в том числе телефонной связи, навигационные локаторы, системы разведки, интернет. Метеорологам пришлось вернуться к древним процедурам вычерчивания изобар и изотерм вместо небрежного просматривания подаваемых спутниками карт. Безуспешными остались многочисленные попытки установить связь с Международной космической станцией. Коммерческие запуски с мыса Канаверал, из Байконура и Куру пришлось отложить на неопределенный срок. Ничего доброго не принес этот феномен таким корпорациям, как General Electric, Americom, AT&T, Comsat, Hughes Communications и множеству подобных. На мир посыпались кошмары. Но сведения об этих кошмарах распространялись медленно, так как системы связи оказались парализованными. Новости не успевали просачиваться сквозь трансатлантический оптоволоконный кабель. Лишь через неделю до нас дошло известие об ошибочном или случайном запуске пакистанской ракеты ХАТФ-5, оснащенной ядерной боеголовкой. Сбившись с курса, ракета уничтожила плодородную долину в Гиндукуше. Этот первый случай боевого применения атомного оружия с 1945 года, к счастью, можно и так выразиться, несмотря на трагические его последствия, остался единичным. А ведь на грани уничтожения оказались Тегеран, Тель-Авив, Пхеньян. Успокоенный состоявшимся, несмотря на мои опасения, восходом, я заснул и проспал до полудня. Когда я встал, оделся и вышел в наш так называемый парадный зал, мать стояла перед телевизором все еще в своем стеганом халате, нахмурившись, глядела на экран. Я спросил, завтракала ли она. Она ответила отрицательно. И я отправился на кухню готовить завтрак на двоих. Той осенью ей было 45. Если бы меня попросили описать ее одним словом, я бы сказал, что она серьезная. Сердилась она крайне редко, а плакала на моих глазах лишь один раз, когда полицейские сообщили ей, это было еще в Сакраменто, что отец разбился на скорости в 80 миль в час возле Вакавиля, возвращаясь домой из деловой поездки. Я видел ее лишь такой. Но кто-то видел ее и другой. На полке в жилой комнате стоял портрет стройной красавицы, вызывающе глядящей в объектив. Я аж вздрогнул, когда мать в ответ на мой вопрос сказала, что на портрете изображена она, еще до моего рождения. Сейчас она не скрывала, что телевизор ее не радовал. Местная станция без передышки давала новости, повторяя сообщения, полученные от коротковолновиков-любителей, и расплывчатые успокаивающие пресс-релизы федерального правительства. «Тайлер», — сказала она, кивнув мне на стул, — «я ничего не понимаю. Что-то ночью произошло». «Знаю. Я сам видел, прежде чем лег». «Сам видел? А почему меня не разбудил?» «Да не знаю». Но она не рассердилась. «Да и к лучшему, Тай. Ничего я не потеряла». «Смешно. У меня такое ощущение, как будто я все еще сплю». «Звезды», — изрек я глубокомысленно. «И луна», — добавила мать. «О луне еще не слыхал? Никто нигде во всем мире ни звезд, ни луны не видел». «Луна еще тот фокус». Я посидел рядом с матерью, потом оставил ее перед телевизором и под ее напутствие «Вернешься засветло сегодня» поплелся к так называемому большому дому. Я постучал в заднюю дверь, которой пользовались повариха и дневная горничная, хотя Лоутоны демократично избегали называть этот вход служебным или для прислуги. Через эту же дверь по рабочим дням ходила моя мать, чтобы заняться хозяйством Лоутонов. Впустила меня миссис Лоутон, мать близняшек. Она посмотрела на меня пристально и кивнула в направлении лестницы. Диана еще спала. Дверь ее комнаты была закрыта. Джейсон еще не ложился и не собирался. В своей комнате он уткнулся носом в шкалу коротковолнового приемника. Комната Джейсона мне казалась пещерой Аладдина, полной сокровищ, о которых я и мечтать не смел. Компьютер самой новейшей модификации. Канал подключения к интернету шириной с гудзон, выбор провайдеров, хоть задом ешь. И телевизор, хоть и бэушный, но вдвое больше, чем в нашей гостиной. На всякий случай я сообщил ему то, что узнал от матери. Луна тоже пропала. «Интересно, да?» Джейсон встал и с наслаждением потянулся. Затем запустил пальцы в разлохмаченные космы. Со вчерашнего дня он еще не переодевался. Небывалое явление. Записной кандидат в гении, он обычно вел себя не так, как положено гению из телесериалов. Не спотыкался о собственные пятки, не заикался, не корябал алгебраических уравнений на стенках. В этот раз он, однако, выглядел несколько более телегениальным. Казался рассеянным, во всяком случае. Но луна-то, положим, никуда не делась. Да, куда бы ей деваться, если верить радио, приливы и отливы на Атлантическом побережье такие же, значит, здесь она. А если луна здесь, то и звезды тоже, можно думать. Так почему же мы их не видим? Он насупился. «Спроси что-нибудь полегче». «Но можно, конечно, сказать, что явление оптического характера, хотя бы отчасти». «Глянь в окошко, Джейс. Солнце-то тут. Что за оптика пропускает солнце, но прячет звезды и луну?» «Опять же, откуда я знаю? А что еще, если не оптика? Кто-то спер луну и звезды и удрал с ними?» Я подумал, что скорее кто-то спер землю, засунул ее в мешок для какой-то неизвестной даже Джейсону надобности. «Насчет солнца все-таки интересно», — продолжал Джейсон. «Значит, не оптический заслон, а оптический фильтр. Интересно». «И кто же этот фильтр установил? Откуда я? Что-то ты много гадаешь. Почему кто-то обязательно должен что-то устанавливать? Мало ли что случилось по неизвестной нам причине. Раз в миллион лет чего не стрясется. Там магнитные полюса перевернутся, местами поменяются. Если что-то произошло, не обязательно за этим кроется какой-то шибко умный злоумышленник. Может и кроется. Знаешь, много чего может быть. Я немало натерпелся насмешек над моей чрезмерно горячей любовью к научной фантастике и потому не выронил вертевшееся на языке слово «инопланетяне». Но о чем еще мог я подумать? И не только я один. Даже Джейсон вынужден был согласиться в свете развития событий, что мысль о вторжении постороннего неземного разума вовсе не столь уж абсурдна. «Следующий вопрос», — напирал я, — «какая у них цель?» Я бы предложил два варианта — спрятать что-то от нас или спрятать нас от чего-то. «А отец твой что думает?» «Не спрашивал. Весь день висит на телефоне. Может, пытается сбыть свой пакет General Telephone and Electronics?» Он, конечно, шутил, но для меня его шутка послужила первым намеком на возможные последствия событий для аэрокосмической промышленности в целом и для семьи Лоутона в частности. Я сегодня не спал, боялся пропустить что-нибудь интересное. Завидую сеструхе, дрыхнет без задних ног. «Разбудите меня, если что-нибудь интересное». Я, конечно, обиделся за Диану. Она тоже не спала, вот я влип. «Откуда ты знаешь?» «Ну, мы по телефону говорили». «Она тебе звонила?» «Ну да, перед рассветом». «Ха, Тайлер, а чего ты покраснел, как рак?» «Ничего я не краснел. В зеркало глянь». Меня спас резкий стук в дверь. В комнате появился Иди Лоутон, по виду которого можно было заключить, что и он не слишком долго спал в эту ночь. Папаша Джейсона и с виду не сахар, и на вкус. Крупный, крепкий, плечи широкие, вспыхивает легче керосина, угодить ему крайне трудно. В выходные, когда дома носится грозой, гремит громом и мечет молнии. Мать как-то сказала, что он не из тех, чье внимание приятно, и что она не понимает, Кэрол, как она решилась выйти за такого. Его не назовешь самородком, добившимся делового успеха своими собственными силами. Дед его, основатель весьма солидной юридической конторы в Лос-Анджелесе, уже удалившись от дел, поддерживал своим капиталом начинание внука. Но и внук деда не подвел. Продвинулся в высотном приборостроении, в технологии воздухоплавания, пробился, не гнушаясь в случае необходимости и применением локтей. Вошел Лоутон-старший насупленным. Он уперся в меня взглядом и пророкотал. «Извини, Тайлер, но мне нужно потолковать с Джейсоном наедине. Отправляйся пока домой». Джейс не возражал, да и я не горел желанием оставаться. Натягивая на ходу куртку, я спустился по лестнице и покинул дом тем же путем через заднюю дверь. Затем провел не один час на берегу ручья, пуская блинчики и наблюдая за белками, без устали таскавшими припасы в свои тайные зимние хранилища. Солнце, луна, звезды. В последующие годы подросли дети, никогда не видевшие луны собственными глазами. Люди на 5-6 лет младше меня уже не могли вспомнить звезд, кроме как по фильмам да рассказам. Мне было лет 30, когда я поставил для дамы, несколько меня младше, песню Антонио Карлоса Жобима «Ночная тишь, затихли звезды». Глядя на меня серьезными глазами, она спросила: «А что? Звезды здорово звенели?» Мы лишились не просто светящихся точек в небе. Исчезло ощущение своего места. Земля кругла. Луна обращается вокруг Земли. Земля колесит вокруг Солнца. Большей космологии и не надо обычному человеку. И после школы мало кто задумывался над этими зазубренными истинами. Но люди лишились знакомых точек опоры и почувствовали себя обокраденными. Насчет солнца официальное сообщение огласили лишь на вторую неделю после исчезновения звезд. На первый взгляд ничего с ним не стряслось. Светило продолжало двигаться по расчетной орбите. Восходы и заходы чередовались по расписанию, дни северного полушария укорачивались согласно времени года. Вроде и не о чем беспокоиться. Многое на Земле, да и сама жизнь, зависит от солнечного излучения. В этом отношении все казалось в полном порядке. Глянь на него невооруженным глазом. Та же желтая звездулька класса G, на которой мигали и щурились бесчетные поколения живых существ, а иные и не мигая смотрели. Однако куда-то исчезли с солнца пятна, протуберанцы и вспышки. Солнце — организм буйный, непредсказуемый. Оно кипит, бушует, гремит энергетическими громами. Оно окатывает окружающее пространство потоками заряженных частиц, и эти частицы уничтожили бы на Земле все живое, если бы не магнитное поле земного шара. Но с момента превращения наше Солнце стало однородным, геометрически правильным шаром, без каких-либо изъянов постоянной яркости. С севера пришли сообщения об исчезновении полярного сияния, вызываемого взаимодействием магнитного поля Земли с исходящими от Солнца потоками заряженных частиц, как будто неудачную пьесу сняли со сцены. Еще одного атрибута лишилось ночное небо падающих звезд. Ежегодно Земля прибавляла в весе на 80 миллионов фунтов за счет падения на нее фрагментов космического вещества, звездной пыли. Большая часть этих даров Вселенной сгорала в атмосфере. Но после октябрьского феномена нигде на Земле не смогли более зарегистрировать ни падения метеоритов, ни даже микроскопических частиц Браунли. В астрономическом смысле ситуацию можно было обозначить как оглушительное молчание. Даже Джейсон не сумел это объяснить. Итак, Солнце оказалось вовсе не Солнцем, но оно продолжало светить и греть, даже поддельное. Дни тянулись, бежали, сменялись. Недоумение росло и крепло, но ощущение опасности притупилось. Вода вокруг лягушки, стало быть, не кипела, а оставалась приятно теплой. Материала для размышлений, обсуждений и сплетен хватало. И не только в небе, но и на земле. Разлаженные спутники не только нарушили связь, они лишили возможности наблюдать за местными войнами. Умные бомбы мгновенно поглупели, лишившись системы навигации. Волоконная оптика переживала бум. Вашингтон со скучной регулярностью издавал извещение о том, что не существует данных о враждебных намерениях со стороны какой-либо страны или организации, и что лучшие умы нашего поколения неустанно работают с целью понять, объяснить характер происшедшего и устранить негативные последствия изменений, убрать преграду между нами и остальной Вселенной. Утешительный словесный салат прикрывал неспособность администрации определить врага, земного или внеземного, способного на подобные действия. Враг ускользал. Начали поговаривать о так называемом гипотетическом доминирующем интеллекте. Не в состоянии выглянуть за стены тюрьмы, мы принялись обследовать ее закоулки. Джейсон весь остаток октября не покидал своей комнаты. Все это время я с ним не общался. Увидел его мельком, лишь когда Близнецов увозил мини-автобус школы Райса. Но Диана звонила мне почти каждый вечер. Обычно часов около 10-11, когда вероятность поговорить без помех достигала максимума. Я с плохо поддающимся объяснению трепетом ожидал ее звонков. «Джейсон не в духе, как в воду опущенный», — сказала она мне однажды. «Он говорит, что если мы не знаем, что случилось с солнцем, то мы ничего вообще не знаем». Он, пожалуй, прав. Но для него это случай почти религиозный. Он просто влюблен в карты, чуть не с рождения. Ты знал это, Тайлер? Он разбирался в картах, еще не умея читать. Ему нравилось знать, где он находится. Это придавало смысл вещам, так он говорил. Я любила слушать его рассуждения о картах. А теперь он расстроен больше, чем большинство народу. Он не знает, где он. Не знает, где что находится. Он потерял свою карту. Конечно, кое-что начало выясняться чуть ли не сразу. Военные принялись собирать осколки свалившихся спутников. Зная орбиты, нетрудно было приблизительно определить, куда они должны были свалиться. О многом говорили эти обломки. Но немало потребовалось времени, чтобы информация достигла даже располагающего весьма обширными связями Иди Лоутона. Первая зима без звездных ночей выдалась душной, стесняла, как смирительная рубашка. Выпал снег, причем рано и надолго. Мы жили под самым Вашингтоном, федеральной столицей, но Рождество выдалось как в традиционно заснеженном Вермонте. Мировые новости не радовали. С трудом сколоченный мир между Индией и Пакистаном подрывали пограничные инциденты. Работы под эгидой ООН по обеззараживанию местности в Гиндукуше привели к потере еще десятков человеческих жизней. В Африке войны тлели и вспыхивали, хромали от войны к резне и обратно. Войска развитых стран оттянулись для перегруппировки. Цены на нефть постоянно летели вверх. Мы с матерью в течение всех холодов держали термостат ниже комфортной температуры, до самой весны, когда вернулось солнце под крик перепелки. Знаменательно, однако, что род человеческий под давлением необъяснимой угрозы не поддался соблазну ввергнуть планету в хаос всеобщей войны. К чести его будь помянуто. Коррекция приоритетов привела к переориентации деловой жизни и к ее нормализации на определенном уровне. И весной эту так называемую новую нормализацию уже обсуждали вовсю. Все понимали, что в новых условиях на дальнюю перспективу придется учитывать рост затрат. Только ведь на дальнюю перспективу все мы оказывались покойниками. Заметно изменилась моя мать. Она как-то смягчилась. С наступлением теплых дней лицо ее стало менее напряженным. Джейсон тоже изменился. Покончил, наконец, со своим добровольным затворничеством. Диана вызывала у меня беспокойство. О звездах она вообще говорить не хотела. А недавно принялась допрашивать меня, верю ли я в Господа. И не думаю ли я, что он стоит за всеми этими октябрьскими дрязгами? Я ей сказал, что над этим не задумывался. Наша семья набожностью не отличалась. Честно говоря, божественная тема меня раздражала. Летом мы в последний раз пустились на велосипедах на Фейруэй Молл. Туда мы уже тысячу раз гоняли. Джейсон и Диана для такого мероприятия уже числились переростками, но за 7 лет жизни на участке так называемого «большого дома» эта летняя субботняя прогулка стала традицией. Дождливые или слишком жаркие дни мы, конечно, пропускали, но при хорошей погоде как-то само собой получалось, что мы встречались у въезда на территорию Лоутонов.